Тут же недалеко было Запорожье, и Украина была известна как любимая страна гайдамаков, степных рыцарей, страшных разбойников, но в которых русский православный человек всегда видел прежде всего непримиримых врагов ляхам, жидам и униатам. Сильное религиозное движение обнаружилось в Украине с тех пор, как был поднят знаменитый диссидентский вопрос. В то время как в других русских областях, принадлежавших Речи Посполитой, униженная православная шляхта, лишенная всяких средств представительства, сама пахала землю, а горожане и крестьяне загнанные, привыкшие сносить всякого рода притеснения, ждали избавления от сильной руки монархии всероссийской, распоряжавшейся через своего князя, посла в Варшаве, на Украине, по самому характеру страны и народонаселения, православие не могло сохранять такого страдательного положения, особенно когда явился человек, около которого можно было сосредоточиться. Таким человеком явился монах, игумен Матренинского монастыря Мелхиседек. Чтобы дать порядок в силу и православие на Украине, он связал тамошнее народонаселение в церковном отношении с ближайшую Переяславскую епископией. Стал деятельным посредником между Переяславским епископом Гервасием и его паствою на другом западном берегу Днепра, в Польше или Египте, по выражению Каницкого. Найдя точку опоры в русском архиерее, Мелхиседек не хотел ограничиваться страдательным положением, начал явную борьбу с униатами, стал отводить от них украинское народонаселение, распространять православие насчет унии, утверждать его построением церквей и большим порядком между духовенством. Мелхиседек побывал и в Петербурге, и в Варшаве с обычными жалобами на притеснение, с обычными просьбами о заступничестве. Панин сказал ему: «Будьте надежны, что к пользе всех через преосвященного белорусского Георгия сделается». Но украинские униаты не хотели, чтобы Мелхиседек и православные были надежны. Деятельность Мелхиседека, явная борьба, им поднятая, отбивание прихожан – все это возбудило страшную злобу униатского духовенства, которую разделяли польские чиновники, ибо тот же фанатизм, на который жаловался Репнин в Варшаве, господствовал и на Украине, только здесь, по местным условиям, с большей разнузданностью. Начались явные нашествия униатов на православных, грабежи, истязания. Так как Матренинский монастырь был центром движения, туда крестьяне приводили своих униатских священников присягать на благочестие, что в глазах униатов и католиков было бунтом. Так как Матренинский игумен был главным виновником этого, то злоба преимущественно обрушивалась на него. Его обвинили в подстрекательствах к бунту, в обращении униатских священников в православие. Мелхиседека схватили и долго держали в оковах в самом тяжком заключении, из которого ему удалось уйти каким-то таинственным способом в Переяславль. В начале 1768 года, когда в Варшаве провозглашалось равенство греков-неунитов с католиками, Гервасий писал Каницкому, что на Украине униаты продолжают свои мучительства, бьют и мучат православный народ и священство, потому что ниоткуда не видят страха. Насчитывали за последнее время 86 насильственных случаев. Известия из Варшавы о восстановлении диссидентских прав поднимали страшную злобу в униатах, которым представлялось, что скоро им будет месть от православных. Ругаясь над православным священником, обрезывая ему волосы и бороду, один чиновник говорил: «Я теперь тебя стригу, а ты, может быть, шкуру будешь с меня лупить». Униаты пророчили себе месть, и месть пришла. князья Любомирские, маршалок Великий Коронный и брат его воевода Любельский заставили третьего Любомирского, слабоумного пьяницу, подстолья литовского, владельца огромных имений, передать торжественным актом эти имения своим детям, причем ему самому и жене его выговорена была ежегодная значительная сумма из доходов. Так как дети Любомирского были малолетние, то назначены были опекуны. Но эта сделка не нравилась Сосновскому, писарю литовскому, любовнику княгини Любомирской, обманутому в надежде составить себе состояние. Он стал наговаривать княгине, чтобы выкрала мужа из Варшавы, и пусть он опять придет имение в свое заведование. Тогда она будет управлять слабоумным мужем и его имением, а не фамилия Любомирского и не опекуны. Княгиня взбунтовала мужа, выкрала его из Варшавы и привезла из контракты в Львов в 1768 году. Здесь люди совестливые не входили с ним ни в какие сношения, но наехали игроки из Варшавы. Обыграли Любомирского и заставили заплатить карточный долг имениями под видом покупки. Но покупщики очень хорошо знали, что дело не обойдется легко, что опекуны детей Любомирского не впустят их ни в одно имение. Надобно было найти людей, которые, получив полномочия от Любомирского, приняли бы на себя обязанность бороться с опекунами и ввести во владение покупщиков. Такие люди нашлись. Два шляхтича – Бобровский и Волынецкий. Бобровский отправился комиссаром в имение Любомирского Побережье. Но его никто там не хотел слушать, едва ушел по здорову, потому что один из опекунов, Швейковский, узнав о львовских проделках, разослал по всем имениям приказы, чтобы никто из управляющих не смел слушать Бобровского и Волынецкого, какие бы бумаги от князя Любомирского они ни показывали. Бобровский, выгнанный из Побережья, снесся с Волынецким, и оба решили ехать в другое имение Любомирского, Смелянщизну, и поднять здесь крестьян обещанием уничтожения унии. Чтобы иметь помощь и с другой стороны, они отправились в бар к Пулавскому, маршалку конфедерации, с просьбой, чтобы признал их советниками конфедерации и дал свои бланкеты для написания разных приказов его именем, за что обещали ему доставить для конфедерации 1000 вооруженных казаков. Пулавский легко согласился на их желание. Получившие бланкеты, Бобровский и Волынецкий с торжеством поехали в Смилу, укрепленный замок Любомирского. Но ворота заперты, пускать не велено.